и удивь. Глава пятая. Между тем Алаферну, военачальнику войска ассирийского, дано было знать, что сыны Израиля приготовились к войне, заложили входы в Нагорную страну и укрепили стенами всякую вершину высокой горы, а на равнинах устроили преграды. Он весьма разгневался и, призвав всех начальников Моава и вождей Аммона и всех правителей приморской страны, сказал им: «Скажите мне, сыны Ханаана, что это за народ, живущий в Нагорной стране? Какие обитаемые ими города? Много ли у них войска? В чем их крепость и сила? Кто поставлен над ними царем, предводителем войска их? И почему они, больше всех живущих на Западе, упорствуют выйти мне навстречу?» Ахиор, предводитель всех сынов Амона, сказал ему: «Выслушай, господин мой, слово из уст раба твоего. Я скажу тебе истину об этом народе, живущем близ тебя в этой Нагорной стране, и не выйдет лжи из уст раба твоего. Этот народ происходит от халдеев. Прежде они поселились в Месопотамии, потому что не хотели служить богам отцов своих, которые были в земле халдейской, и уклонились от пути предков своих, и начали поклоняться Богу неба, Богу, которого они познали. И халдеи выгнали их от лица богов своих, и они бежали в Месопотамию и долго там обитали. Но Бог их сказал, чтобы они вышли из места переселения и шли в землю ханаанскую. Они поселились там и весьма обогатились золотом, серебром и множеством скота. Отсюда перешли они в Египет, так как голод накрыл лице земли ханаанской, и там оставались, пока находили пропитание, и умножились там до того, что не было и числа роду их. И восстал на них царь египетский, употребил против них хитрость, обременяя их трудом и деланием кирпича, и сделал их рабами. Тогда они воззвали к Богу своему, и он поразил всю землю египетскую неисцельными язвами, и египтяне прогнали их от себя. Бог иссушил пред ними Черное море и вел их путем Сины и Кадес-Варни. Они выгнали всех обитавших в этой пустыне, поселились в земле амореев, своей силою истребили всех есивонитян, перешли Иордан, наследовали всю Нагорную страну. И, прогнав от себя Хананея, Ферезея, Евусея, Сихема и всей Гергесеян, жили в ней много дней. И доколе не согрешили пред Богом своим, счастье было с ними, потому что с ними Бог, ненавидящий неправду. Но когда уклонились от пути, который он завещал им, то во многих войнах они потерпели весьма сильные поражения, отведены в плен, в чужую землю, храм Бога их разрушен, и города их взяты неприятелями. Ныне же, обратившись к Богу своему, они возвратились из рассеяния, в котором были, овладели Иерусалимом, в котором святилище их, и поселились в Нагорной стране, так как она была пуста. И теперь, повелитель господин, если есть заблуждение в этом народе, и они грешат пред Богом своим, и мы заметим, что в них есть это преткновение, то мы пойдем и победим их. А если нет в этом народе беззакония, то пусть удалится господин мой, чтобы Господь не защитил их, и Бог их не был за них, и тогда мы для всей земли будем предметом поношения». Когда Ахиор окончил эту речь, весь народ, стоявший вокруг шатра, возроптал, а вельможи Алаферна и все населявшие Приморье землю Моава заговорили: «Тотчас надобно убить его, потому что мы не побоимся сынов Израиля. Это народ, у которого нет ни войска, ни силы для крепкого ополчения. Итак, пойдем, повелитель Олаферн, и они сделаются добычей всего войска твоего».